Алло? Да. Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте. Мы тут всем подъездом собираем подписи по поводу выселения старухи из 224-й. Вот, вы будете принимать участие? Чего? Вот, мы всем подъездом собираем сейчас подписи. Вы слышите? Да. Вот, по поводу выселения из 224-й бабушки вот этой Да, сумасшедшей. да, да, да. Размечтался. Ну вот вы подпись будете свою вносить? Да нет, не буду. А почему? Мы уже собрали там 30 штук подписей. Да хоть 60, ничего у тебя, блядина, не выйдет. Ты, сука, давно хочешь мою квартиру. Разъебай. Ах ты, баба Яга, что ты ругаешься? Ах ты, разъебай. Иди работай, зарабатывай, а не на чужие квартиры смотри. Я вообще-то работаю, так что Ты не у меня надо. 15 лет заработаешь за вымогательство. Сколько живут, столько вымогаешь, Алло, а подлюга. бабу А Ягу я можно? 15 15 лет инженером а? работаю. Бабу Ягу можно услышать? Кого? Бабу Ягу. Таких тут нету. А по-моему, это вы. А может, это ты? Не, я Дед Кощей Яга? Бессмертный. Дед Яга, блядь. Дед Яга, не. А у вас метлы нету случайно? Чего? Бабушка Яга, у вас метлы нету? Чего тебе от Яги нужно? Квартиру. Да что ты? Да. 15 лет за вымогательство. А почему так много? За вымогательство столько не дают. Только да, такая статья. В журнале, что ли? Интим? Да нет, в кодексе законодательстве. Да, в кодексе чести воображения Валентины Петровны? Нет, там вообще для всех, для всей страны. Да, как же ты со своим безграмотным этим самым отсутствием образования ее прочитать-то смогла? Да уж, на образование не обидишься, два института. Высшая приходская школа, да, И Институт плюс благородных девиц. работник ЦК, работник правительства. Кого ты надуваешь-то, блядина? Не туда попал. Да ты Институт благородных девиц заканчиваешь.